«Здесь, кроме меня, никто никогда не купался», — добавил он, еще понижая голос. «Здесь живет щука. Ей 1000 лет. Она обросла голубым мхом. Говорят, 100 лет назад, а может, больше, ее видели. Она всплывает к большому ненастью. Поднимается буря, гроза, лес мечется. С тобой рядом я начинаю многому верить. Сам я ее не видел», — сказал он, окидывая взглядом туманную дымку у дальних берегов озера. «Мне кажется, это душа моего деда. Вероятно, так оно и есть. Нырял здесь совсем сопляком. Никто меня не тронул. Хочешь, искупаемся вместе? Есть хорошее место, шалаш, лодка. Спустимся?» «Боюсь, Денис, если здесь душа твоего деда, не будем ей мешать. Пусть она живет еще 1000 лет. Пойдем», — сказал он, бесшумно отрываясь от земли и опять привлекая и подчиняя девушку какой-то звериной ловкостью и силой. Он взял ее за руку и одному ему ведомым путем, скользя между гранитными глыбами и развалами, свел вниз к воде. Девушка действительно увидела большой шалаш в узком гранитном распадке, столик из нетесанных жердей и небольшую перевернутую лодку под низким навесом, укрывающим ее от непогоды. «Ты как хочешь, а у меня зарок. Я должен искупаться», — сказал Денис, жадно окидывая свое хозяйство блестящими потемневшими глазами. «Я страшную клятву дал». Он быстро стянул с себя рубаху, разулся, сбросил брюки и неожиданно попросил: «Катя, отвернись. Я здесь всегда голый купаюсь». «Что, тоже обед?» «Хотя бы и так», — помедлив, отозвался он, и в лице у него появился темный румянец. «А что, нельзя?» «Ну почему же, если обед, тогда и я не хочу от тебя отставать. После такой пробежки сам Бог велит усталость смыть». Под его взглядом она мгновенно разделась, холодея в душе от страха перед темной таинственной бездной, и сразу же, неожиданно вскрикнув, схватила что-то из своей одежды и прикрылась ею. «Денис, здесь кто-то есть!» «Не может быть, тебе показалось!» — оглядываясь, сказал он. «Уверена, я сама видела. Где?» Она махнула рукой в сторону старого шалаша, за которым среди гранитных глыб неровной полосой от берега озера к большому лесу густой зеленой полосой поднимался высокий и частый дубняк. «Если только Дик увязался», — неуверенно предположил Денис, — «он бы не прятался. Стоп! Знаешь, не бойся. Видимо, Феклуша. Совсем забыл. Здесь вокруг ее любимые места. Все в порядке. Пошли». «Она же может подсматривать. Никогда. Глупости. Просто мы ее спугнули. Она, очевидно, где-то здесь была. Она хорошая, знаешь, я рядом вырос. Добрее, преданнее существа, я не знаю. Ну, пошли, Катя. Не раздумала?» «Нет, не раздумала», — отозвалась она, сбрасывая по его примеру с себя всю остальную одежду. «Смотри, очень глубоко», — предупредил он. «Я даже у берега ни разу дна не достал. Помочь?» «Прыгай, я следом. Хотя нет, подожди. Давай я первый. Если уж меня схватит щука, ты...» Денис заразительно широко улыбнулся, сверкая на солнце зубами, почти сразу же, мелькнув ягодицами, ушел под воду и вынырнул уже метрах в 10 от берега. Катя присела, тихонько оттолкнулась от берега и поплыла. Прохладная теперь даже не черная, а с густой прозеленью вода мягко и ласково приняла ее. И девушка, помедлив, терзаемая страхами, погрузила в воду голову с открытыми глазами и стала всматриваться в глубину. Несмотря на темный цвет, вода была необычайно прозрачной, наполненной словно каким-то внутренним солнцем. В ней ходили большие размытые тени, и Катя безошибочно чувствовала, что все это не опасно. Все это была захватывающая игра каких-то природных сил, их причудливое сцепление. тут же, едва не вскрикнув и не захлебнувшись, она рванулась в сторону. К ней из глубины, из большого рыжего свечения метнулось нечто длинное и стремительное с громадной раскрытой пастью. В следующий момент она едва не умерла, дыхание оборвалось. Понизу у нее, по ногам, по животу, по груди скользнуло что-то прохладное и большое, и тотчас рядом из воды торчком вынырнула глупая, счастливая физиономия Дениса. «С ума сошел!» — едва выговорила она, стараясь успокоиться, не показать своего страха и хватая его за скользкие прохладные плечи. «Набери целую грудь, ну, больше, больше. Глаза не закрывай», — сказал он, сжав ей руки у локтей. Тотчас, словно посторонняя сила, властно и неостановимо повлекла их вниз. «Ну вот и все», — мелькнула у нее неожиданно дикая мысль. «Он меня решил утопить. Ну и пусть». Сумрак сгущался. Денис, крепко обняв девушку, прижался к ее губам своими, и ее перевернуло, куда-то понесло. Но она все время чувствовала прохладное и сильное тело Дениса. Казалось, окруживший ее со всех сторон, и сама прижималась к нему все крепче и теснее. В ней пробудились, ожили дальние светлые звоны, мучительные. Сладкий стон разорвал грудь, голову. Зеленая тьма вокруг ярко вспыхнула синим золотом и погасла. Очнувшись на берегу на том же месте, она первым делом увидела серые встревоженные глаза и, успокаивая, подняла руку, погладила его лицо. «Совсем забыл, ты ведь нетренированная, прости», — смущенно попросил он, вспыхнув от ее ласки. «Ничего», — сказала она, — «у тебя просто необузданная фантазия. Природа распорядилась мудро, мужчине сеять и строить, а женщине обживать построенное, хранить урожай. Ты лесной человек, ужасно хочу есть», — неожиданно закончила она. Немножко замерзла, совсем чуть-чуть. Он крепче прижал ее к себе, стал дуть ей на плечи и целовать их, и в то же время слегка поглаживая спину, и она совсем ослабела. «Ох, Денис, какой же ты ненасытный!» — шепнула она ему. «От тебя чем-то дремучим несет». «А ты хотела другое?» «Нет, нет», — запротестовала она, опять прижимаясь к нему и вздрагивая. «Сколько в тебе всего? Не надо сейчас. Нельзя». «Нельзя? Понимаешь, я ведь не была замужем. Вот видишь, какая я дура, психопатка. Ты даже не заметил». Вздрагивая от озноба, быстро, словно стыдясь, призналась она. «Я тебя, лесное диво, ждала, ждала, ждала, а ты... Вот и жди вас таких, огромных, глупых, глупых. Ну все, хватит, слышишь, хватит». «Но зачем же ты так? Почем я знаю?» В каком-то даже отчаянии раздраженно ответила она. «Захотелось и наболтала, дура». «Не знаю, зачем». Окончательно растерявшись, он отпустил ее, нелепо топтался рядом, не зная, что дальше делать и говорить. Но сразу, безошибочно чувствуя иную, неведомую ему доселе жизнь, идущую своим путем совершенно независимо от него. И девушка, неловко прикрывая грудь руками, готовая разрыдаться от какого-то охватившего ее отчаяния и уже проклиная себя за такую трудную, необходимую, ненужную откровенность, всхлипнула. Он подхватил ее на руки, закружил, она прижалась к нему и, продолжая судорожно всхлипывать, закрыла глаза. «Уронишь!» «Не уроню, зря надеешься», — пообещал он. Руки у него стали какими-то другими, бережливыми, охраняющими. Голос звучал иначе. Он поставил ее на землю, помог одеться, а сам отошел и сел на камень над самой водой. «Неужели тебе не холодно?» — спросила она, опускаясь рядом и заглядывая ему в лицо. «Господи! Комары слетаются!» «Ерунда!» — сказал он. «Я еще поплаваю. Денис!» «Неужели я достучался?» — улыбнулся он скупо, и она опять увидела появившуюся морщину у него на лбу. Прости, я еще должен осмыслить. Ну, хотя бы понять, — поправился он под ее взглядом. Хотя бы просто пережить. Я сама не знаю, зачем все так трудно, — сказала она. Ты меня никогда больше не спрашивай, обещай. Никто ведь ничего о себе не знает. Уехала и пропала. Мать теперь пилить будет. Ой, Господи! Зная ее маму, с трудом удерживая себя от какой-нибудь новой нелепой выходки, Денис, словно подзадорево, широко улыбнулся. «Знаешь, — признался он, — не могу. Что-нибудь бы сделать? Может, обижать озеро? Поймать щуку? Нет, щуку нет, нельзя. Святыня, ты лучше достань мне малюсенький кусочек хлеба. Завел в дремучий лес... Отсюда живой не выбраться. Он звонко засмеялся, бросился к шалашу и тотчас вернулся, неся что-то завернутое в полотенце. Перед девушкой оказалась буханка хлеба, огурцы, яблоки и жареная курица. «Откуда?» — искренне изумилась она. «Ешь», — предложил он, разрывая курицу и раскладывая на полотенце. «Чаю сколько угодно. В шалаше?» «Старый котелок, дедовский, солдатский. Я скоро». Она не успела ответить. Вскочив на ноги, он разогнался и, распластавшись в стремительном прыжке, ушел под воду. На кордон они возвращались медленно, часто отдыхая. Лес в предчувствии предвечерней тишины и ясности охватило безмолвие. Денис цепко замечал самое интересное. Один раз, остановившись перед старой елью и рассматривая ее давно сухие нижние ветви, он объявил, что завтра погода изменится, скорее всего, пойдет дождь, а вторично, натолкнувшись взглядом под приземистым, стоявшим как бы в особицу на небольшой поляне дубом на разрытую мшистую землю, насторожившись, замер, быстро оглядываясь вокруг. «Хозяин недавно был», — негромко сдерживая голос, сказал он в ответ на вопрошающий взгляд девушки. «На волков сердится. Они перед ним прошли. Он сытый теперь, не бойся». Думая о своем, занятая своим, она не обратила внимания на его слова. Она даже не поинтересовалась, что он имел в виду. Говоря так значительно о каком-то хозяине, вероятно, старый лесник недавно проходил, — решила она. Чем весьма озадачила и даже обескуражила Дениса. Она была под его защитой и ничего не боялась. Оценивая ее полное слепое доверие, он с трудом удержался от желания обнять ее и поцеловать. И она, словно читая его мысли, ободряюще улыбнулась, как бы невзначай прикоснулась к нему плечом. «Устала», — призналась она. «Смотри, правда, прелестный ручей, темный, настоящая человеческая душа. Отдохнем, если хочешь. Правда, давай немного посидим. Не хочется никуда торопиться», — сказала она, выбирая место и опускаясь в нетронутую высокую траву. «Так много свалилось, даже думать не хочется». «Интересно, какими еще сюрпризами встретит нас вечер?» — сказал он, опускаясь с нею рядом. «Разве это самое главное? А что же, по-твоему, главное?» «Не знаю. Зачем торопиться? Мы ведь вторые сутки вместе. Что тебе еще надо?» «Знаешь, Катя, мужчина любит шутки весьма своеобразно, как игру ума, а чуть ниже — и трагедия», — сказал он с усмешкой. «Постараюсь не нарушать мужских правил», — согласилась она, обнимая и целуя его где-то возле уха. «Ну, если уж ненароком», — засмеялась она бездумно, — «только ведь я хочу учиться. Как же быть? Как же нам быть?» — тут же добавила она с чуткостью и эгоизмом любимой и любящей женщины, уступая ему часть своей ноши и даже не уступая, а великодушно и щедро награждая ею.